Неуютная жидкая лунность и тоска бесконечных равнин. Вот что видел я в резвую юность, что, любя, проклинал не один. По дорогам усохшие вербы и тележная песня колес. Ни за что не хотел я теперь бы, чтоб мне слушать ее привелось. Равнодушен я стал к лачугам, и очажный огонь мне не мил. Даже яблонь весеннюю вьюгу я за бедность полей разлюбил. Мне теперь по душе иное, и в чахоточном свете луны через каменное и стальное вижу мощь я родной стороны. Полевая Россия, довольно волочиться сохой по полям, нищету твою видеть больно и березам, и тополям. Я не знаю, что будет со мною, может, в новую жизнь не гожусь, но и все же хочу я стальною видеть бедную нищую Русь, и, внимая моторному лаю, в сонме вьюг, в сонме бурь и гроз, ни за что я теперь не желаю слушать песню тележных колес.